Глава 5. Перелистываю справочник, чтобы выяснить, к какому району относится место жительства Грунского и кто там участковый инспектор. Участковые инспекторы для нас, следователей по уголовным делам, самая надежная опора. К сожалению, ни один из трех указанных в книге телефонов не отвечает. Ждать я не могу, нет времени, вызываю машину и успеваю позвонить Спулле в прокуратуру, обрадовать ее, что личность жертвы установлена. Едем через старый воздушный мост мимо башни Вефа и сворачиваем на улицу Бикерниеку. Я подумал, вдруг участковый инспектор вернулся. Делаем небольшой крюк и подъезжаем к его комнате рядом с домоуправлением. Но комната заперта, а в домоуправлении никто не знает, куда он ушел и когда появится. Дел у него много. Сидя в кабинете, много не наработаешь. Жаль. Только участковый инспектор мог бы проводить меня к постоянным собутыльникам Грунского. «Когда вернется, попросите его никуда не уходить, подождать меня», — говорю я бухгалтеру домоуправления, и она обещает все выполнить наилучшим образом. «Катим на Волге дальше». Смотрим на номера домов. Серый двухэтажный дом с темно-зелеными оконными рамами. Чистый аккуратный дворик. 2-3 гаража. На качелях, подвешенных к суку одинокого дерева, летает длинноногая девочка-подросток в бежевых колготках. 16-я квартира находится как раз напротив дверей коридора, рядом с вереницей кладовок. Снаружи хорошо слышен разговор в квартире. Женщина тараторит без перерыва, мужчина лишь изредка вставляет слово другое. Звоню, и дверь почти сразу открывается. Женщине лет 30, мужчине примерно столько же. Он сидит за столом, ест суп. На маленькой тарелочке лежит кусок вареного мяса и ломоть черного хлеба. Он смотрит на меня сердито, словно ворона, трапезу которой прервали. И впрямь ничего другого в его взгляде я не нахожу. «Скажите, пожалуйста, здесь проживает Алексис Грунский?» — спрашиваю я. «Никаких документов у меня не требуют, а сам я не тороплюсь их показывать». «Нет, здесь такой не проживает», — быстро и нервно бросает женщина. За это время я успеваю окинуть взглядом кухню, за которой видна небольшая комната, дверь туда раскрыта настежь, и, судя по цветастым портьерам, дальше есть еще одна. Средний уровень среднего достатка. Самая дорогая вещь — цветной телевизор, должно быть приобретен в рассрочку, но все сверкает чистотой. Нигде не видно подходящего места, где могла бы повалиться спать такая скотина, как Алексис Грунский. Ну, разве что в комнатушке за портьерами. «Однако, насколько мне известно, он здесь прописан», — говорю я. Мужчина, схватив пальцами кусок мяса, шлепает его на ломоть хлеба, зажимает все это в большущей красной ладони и вскакивает из-за стола. Теперь я вижу, что одет он по-рабочему. Должно быть, работает где-то рядом и прибежал пообедать. «Я пошел», — бросает он женщине, — «но, наверное, адресуется это и мне». «Надень фуражку. Не надо я так. Надень, тебе говорят. Простудишься?» «Извините, кто вы?» — спрашиваю. Осторожный, испуганный взгляд черной бродячей кошки. Такие далеко обходят все, что хоть отдаленно грозит неприятностями. А у этого неприятности уже, видно, были и не раз. «Я ее муж». «Вы здесь живете?» «Покажи мои документы, я побежал». Он решил исчезнуть со сцены с ломтем хлеба в правой руке и фуражкой в левой. «Сейчас придет машина с раствором. Пройдите в комнату». «Действительно, цветной телевизор, я не ошибся. Горизонт 723». Алексис Грунский является ответственным квартиросъемщиком этой квартиры. Кроме него здесь проживают его дочь и внучка, пересказываю то, что прочел в карточке домоуправления. «Дочь, это я». Женщина заметно волнуется, уголки рта дергаются, вот-вот расплачется. «Чего ему надо? И вообще откуда вы? Из исполкома?» «Я из милиции». «Он хочет вернуться сюда? Я не впущу его, пока не отдаст те 300 рублей, которые получил от нас, и квартплату. Пусть немного, но все же деньги с годами накопилось. Столько лет мы платили за все вдвоем с матерью, он копейки в дом не принес. Приходил пьяный, валился спать не раздеваясь, по ночам вставал жрать. Мать пыталась прятать от него, но разве спрячешь от такого? Находил, сжирал все до крошки. Когда я была маленькой, зарезала под одеяло и плакала, потому что знала, завтра опять весь день впроголодь». У женщины вдруг полились слезы. Она открыла шкаф, порывшись по полкам, наконец вытащила папочку, в которой, должно быть, хранились разные документы, и протянула мне тетрадный листок в клетку, аккуратно обрезанный по краям. «Данной распиской я, Алексис Леопольдович Грунский, подтверждаю, что действительно получил от своей дочери 300 рублей». Обязуюсь оставить ей квартиру и никогда сюда не приходить. 16 мая 1980 года. Жест, с каким она мне протянула листок, свидетельствует о том, что она думает, будто листок действительно имеет юридическую силу. Так и не приходил больше. Он не знал, что я выхожу замуж. Вы мне не ответили. Пришел осенью, когда уже похолодало, и обещал деньги отдать. Так я и поверила. Где он их возьмет? У него никогда таких денег и в помине не было. Пожалуйста, постарайтесь вспомнить, когда это было. Осенью. Может, в октябре или ноябре уже похолодало. В этом году? Нет, в позапрошлом. Деньги он получил весной, мне тогда пришлось залезть в долги, а осенью снова хотел сесть на шею, но ничего не вышло, у меня тогда уже был защитник, муж. Он работает на стройке. Официально мы, правда, не зарегистрировались, но это совсем другой вопрос. Если бы меня это хоть чуть-чуть интересовало, я очень быстро мог бы узнать, от нее о маленьких бытовых хитростях, из-за которых брак не оформили печатями и подписями. Муж наверняка прописан в общежитии и ждет, когда ему дадут хотя бы комнату в коммунальной квартире. Получив ее и зарегистрировав брак, комнату и эту квартиру они поменяют на отдельную трехкомнатную с частичными удобствами, а если повезет, то и на трехкомнатную со всеми удобствами в каком-нибудь отдаленном районе новостроек. С улицы в кухню заходит длинноногая девочка, которую я видел на качелях во дворе. Заметив меня, она просит мать подойти поближе и что-то шепчет ей на ухо. Взяв кошелек, женщина отсчитывает ей несколько копеек. Девочка тут же исчезает за дверью. Мне приходит в голову, что она вряд ли от нерегистрированного мужа. «Когда вы в последний раз виделись с отцом?» «Давно. Не помню, когда, но очень давно. Он тут не показывается». Вдруг женщину охватывает страх. Я вижу это по лицу, по движениям, но больше всего ее выдает голос. Он, видимо, жаловался, и вы хотите его поселить здесь? Мать всю жизнь из-за него страдала. У нее даже приличной одежды не было. За неделю до ее зарплаты мы питались только черным хлебом с маргарином. На завтрак ломтик кирпичика, намазанный маргарином. Вечером ломтик кирпичика, обжаренный в маргарине. Она заплакала навзрыд. «Вы хотите, чтобы моя дочь мучилась так же? Он месяцами не работал, целыми днями валялся на кровати и тащил из дома все, что мог продать. А потом пришли из милиции и сказали, Мы не вмешиваемся, дело семейное. Когда мать, наконец, развелась с ним, то оказалось, что стоимость того, что он украл у нас, недостаточно велика, чтобы его выселить. И вообще, мол, надо еще доказать, что он украл. А он продолжал избивать меня, и мать обнаглел еще больше, чем до развода. В каком виде я ходила в школу? Наша классная руководительница всегда рассказывала о своем трудном и бедном детстве и платьице за 2 лата. Однажды она и мне начала это говорить, да осеклась, заметив мою выношенную до дыр юбчонку. А теперь вы силой закона хотите его снова сюда засунуть, чтобы он продолжал портить мне жизнь? Слезы прекратились так же внезапно, как начались. Женщина смотрела на меня пристально, как бы предупреждая. «Может, есть другой выход?» «Не накличьте беду. Муж у меня нервный. Вообще-то он терпеливый, но если его терпение кончится, то он уже не сознает, что творит». И снова сильный истерический плач. «Как бы я хотела перебраться в другое место! Если бы вы знали, как тут на меня смотрят!» Раньше мать посылала меня в магазин за костями, самыми дешевыми, без мяса, за несколько копеек килограмм. Мне было стыдно сознаться, что мы из них варим суп. Их покупали только для собак, и я тоже рассказывала, что у меня есть собачка, которая любит косточки. Потом уже продавщицы отбирали для меня самые лучшие и отвешивали с избытком, даже с ошметками мяса. «Для вашей собачки», — ласково говорили они. А я, глупая девчонка, думала, что они ничего не знают. Словно на этой окраине можно что-то скрыть от соседей. Даже теперь, зайдя в магазин, я трясусь от страха, что мне кто-нибудь скажет «для вашей собачки». Знаю, что все это вздор, что продавщицы уже давно другие, но все равно стараюсь побыстрее уйти. Если вы его вернете сюда... Я убью его собственными руками. Говорю ей, что так угрожать глупо, что за такие угрозы в кодексе предусмотрена статья. Так мы и расстаемся. Она остается в неведении, зачем я приходил. О смерти Грунского я не сказал, так как считаю это преждевременным. Вначале надо узнать, какими приемами пользовался зять, защищая интересы своей жены. А что, если они встретились где-нибудь на узкой тропинке? И хотя сам я в эту версию не верю, принимать во внимание обязан. Участковый инспектор ждет меня. Знакомимся, встречаться нам не доводилось, хотя он, говорят, работает в милиции уже 10 лет. Грунский? Знаю, конечно. Дрянь последняя. Собираю документы для отправки в Олейне, но он пропал, как в воду канул. Олейне — название поселка, в котором располагается лечебница для алкоголиков. Правда, я не очень-то его и разыскивал. У меня ведь есть и другие такие же молодцы, претенденты на свободное место. Почему Грунский оставил дочь в покое, и не пытался больше вымогать у нее деньги, хотя один раз это ему удалось. Совершенно очевидно, что она бросала бы ему по 5, лишь бы он ушел и не стучался в дверь. Тут какая-то загвоздка. Великодушными такие субъекты бывают лишь в романах классиков, а в жизни они позорят звание человека. Такому все равно, вымогать ли деньги у дочери, внучки или у совсем чужого человека. Главное — получить деньги и купить свое пойло. Там появился новый член семьи. Да, гражданский муж. Вначале он 2-3 раза получил по 15 суток и чуть было не вернулся назад, но сейчас жалоб нет. Я недавно расспрашивал дворника, как ведет себя. Жалоб нет. Помогал даже ремонтировать сарайчики и соорудил во дворе качели. Что значит «вернулся назад»? Он из колонии. Сначала они переписывались, А после освобождения самолично явился с чемоданом к возлюбленной и остался. Я, правда, думал, что ничего путного из этого не выйдет. Начал-то он с того, что два раза вздул тестя по заслугам. Здорово вздул. Я уже сказал, чуть было не вернулся назад. А потом ничего, прижился и живет. Дай бог, жалко, что ли? За что был судим? Кража личного имущества и хулиганство. Но ничего серьезного. Так, деревенское поясничанье. Мотоцикл или что-то вроде этого. Затем я спрашиваю о приятелях Грунского, вернее, его собутыльниках. Но инспектор ничего конкретно сказать не может. Грунский давно уже не появлялся в этом районе. Очевидно, мои надежды быстро найти виновного не оправдаются. Сначала надо установить последнее место проживания Грунского. Тогда, может быть, что-то узнаем и о его компании. Ведь такие пьянчуги далеко не ездят и общественным транспортом почти не пользуются. Им не так уж много и надо. Пункт по приему стеклотары, продуктовый магазин и винную лавку. Первые и последние объекты, наиважнейшие в их жизни. И местных пьяниц там наверняка хорошо знают. Продавщицы с ними всегда на чеку. То они жульничают, то клянчат копеек 5-10, то пытаются стащить бутылку пива из груды ящиков в темном углу магазина. Их появление — сигнал тревоги для продавцов. Тут уж смотри в оба. Да и по многу их не собирается, так, с дюжину возле каждого винного магазина. Сторож садов почтительно поясняет мне, что Ивар отправился на место происшествия и любезно предлагает себя в проводники, чтобы я не заблудился. Это значит, что мой подчиненный еще тоже не сдвинул воз с места. Тут впору и загрустить. Отпускаю машину и следую за сторожем, но, заметив Ивара стоящим на трубе через канаву, быстро отделываюсь от сторожа. Ивар глубокомысленно смотрит на зеленую поверхность воды в канаве. Самой воды под слоем водорослей практически не видно. И позвякивает мелочью в кармане. Есть у него такая привычка. Меня она очень раздражает. Все данные биографии известны. Фотография тоже есть. Но никто не знает, где он жил последние 2 года, говорю я, мужественно перенося звяканье мелочью. Одумавшись, Ивар, к счастью, сам вынимает руку из кармана. «Его убили где-то в другом месте, а сюда привезли на машине», — изрекает Ивар. Довольно тихо, но значительно, как бы исключая другие мнения. Нет, следов, незамеченных экспертом, он не обнаружил. Зато при помощи шеста измерил глубину канавы в разных местах, и это, по его мнению, слой ряски, глубина, наиболее подходящие для того, чтобы спрятать труп. Кроме того, при помощи сильного магнита, привязанного к веревке, он обшарил илистое дно этой и ближайших канав, но орудий преступления не обнаружил, только гвозди и другой ржавый хлам. Поэтому он считает, что предмет, которым был убит Грунский, преступник увез с собой. Здесь, на расстоянии броска, почву осмотрел также эксперт с помощниками, но и они ничего не обнаружили. «На машине убийца мог бы отвезти трупы подальше», — возражаю я. Ивар пристально смотрит на канаву, потом снова сует руку в карман и снова звякает мелочью, непроизвольно, автоматически. «Что-то тут не так», — наконец раздраженно бросает он. «Пока тебя не было, я тут облазил все, но безрезультатно. Я прошел с 0,5 километра в обе стороны. Ничего нет». «А что ты искал?» «Камень». Такой же тесанный булыжник, какой был привязан к туловищу Грунского. Привязан он был, между прочим, электрическим проводом. Таким пользуется при ремонте автомобиля. И поэтому ты решил, что его привезли на машине? Скорее уж на тачке, чем на Роллс-Ройс. У таких бродяг лимузинов не бывает. Приятели у них тоже не из высшего общества. Ты-то сам... набивался бы ему в друзья. Нашел высшее общество. Грунский всегда был подонком-голодранцем, даже когда еще работал. Такие же голодранцы по пьянке наверняка и стукнули его по затылку, а когда поняли, что укокошили, приволокли по земле или привезли на тачке и бросили в канаву. Твои замеры глубины подтверждают, что преступники хорошо знали местные условия. Значит, здешние. Знали, в какую канаву бросить. Сюда удобно подъехать на машине. Ивар стоит на своем. Дальше можно удобно развернуться. А я даже не верю, что его далеко тащили. Погода тогда была хорошая. Они могли тут пьянствовать под любым кустом на природе, так сказать. Ты дозвонился до участкового инспектора? Да, он придет. Говорит, что найти бродяг, ночующих в будках, совсем не трудно. Надо только пройтись и внимательнее посмотреть, где запотели окна, и вытряхнуть их оттуда. Но я остаюсь при своем мнении. Грунского привезли на машине уже убитым. Продолжай. Булыжничек весит 10 килограммов. Я заглянул во все сады по соседству, но нигде не заметил такого же второго или хотя бы углубления в почве от этого. Дальше по асфальтированной дороге что-то наподобие свалки. «Всякий строй, мусор и прочее», — говорю я, хотя звучит это неубедительно, ведь я уже догадываюсь, что Ивар, как всегда, нащупал рациональное зерно. Бедняга-пьянчушка, едва таскающий собственные ноги, не потащит камень целые 5 километров, если здесь же под рукой. Видишь? Ивар показывает на сад напротив, где большими кусками доломита выложены цветочные клумбы, дорожка от калитки до садового домика и вокруг него. Если под рукой их сколько хочешь. Грунского перевязали, словно конфету для новогодней елки, и привезли на машине. Камень был уже привязан. Чтобы не терять даром времени, быстро вытащить из кузова и через дверцу в канаву. Только черт его знает, как труп мог переместиться на 10 метров вперед. Может, они его какой-нибудь палкой подтолкнули, чтобы был подальше от дороги. Почему словно конфета к новогодней елке? Дурацкое сравнение. А куда девался булыжник? Спулли велела положить в машину, наверное, у экспертов. И все же в версии Ивара пока мало логики. Почему убитого Грунского привезли именно сюда, если была машина? Имея машину, ведь можно найти место и понадежнее, где спрятать труп. Хотя здесь тоже достаточно надежное, если бы старичку не пришло в голову понизить уровень воды в канаве. Убийцы испугались, что по дороге их остановят дружинники автоинспекции. Может, машина и была, но лишь в пределах территории садов. В таком случае место убийства следует искать на другом конце садов. Придется искать и там, но позднее.